Глава 31. Вторник, 6 февраля. 21:26. Меньше часа спустя Кайра сидела у Алекс в машине. «Ты ей позвонила предупредить?» «Нет, я подумала, внезапный визит будет эффективнее», — ответила Алекс. «Как ты ее отыскала?» «После твоего звонка решила просмотреть предыдущие нападения, которые можно было бы связать с нашим убийцей. Кажется, ты была права. Какая-то женщина заявляла, что 15 лет назад, в начале февраля, ее похитил мужчина. Он несколько часов держал ее в каких-то гаражах, не совсем понятно, где именно. И выглядело все очень подозрительно». «Почему это всплыло только сейчас?» — спросила Кайра, цепляясь руками в приборную доску. Алекс водила как настоящий дьявол. «А ты загляни в отчет. Из кармана на дверце Алекс вытащила полицейский смартсет и положила Кайре на колени. Офицеры, принимавшие заявление, заподозрили, что она сидит на наркоте, вот и решили, что это обычная ссора проститутки с клиентом. Кайра просмотрела их отчет. То есть ее сочли профессионалкой, да еще и наркоманкой, поэтому не стали копать. «Похоже на то», — подтвердила Алекс. Они ехали в пригород. Как только городское освещение осталось позади, вокруг сгустилась темнота. «Чёрт побери!» Какая упущенная возможность. Может, если бы эти чертовы офицеры ненадолго забыли о своих предрассудках и как следует занялись заявлением, у нас не было бы кучи трупов в отсутствии преступника. «Знаю, знаю». Алекс сняла одну руку с руля и помахала ею в воздухе. Но с тех пор многое изменилось. Алекс снова взялась за руль обеими руками, и Кайра вздохнула с облегчением. «Как ты добыла ее адрес?» «У нее необычное имя — Розетта. Оно и помогло ее отыскать. Розетта Магуайр». «Великолепно». Кайра была искренне впечатлена. «Судя по всему, 15 лет назад в полиции с ней обошлись так себе, поэтому нам надо быть помягче». «Ты расскажешь Тому?» — спросила Алекс. «После того, что было в лаборатории, пусть это останется между нами, пока не сможем предъявить ему что-то...» Она припомнила его слова. «Более конкретное. Потом, если мы ошибаемся, не придется расстраивать его без нужды. Скажем позже. Как думаешь?» Кайра задержала дыхание. «Да, я ему потом сообщу, если мы что-нибудь выясним», — улыбнулась Алекс. «Нет смысла дергать босса понапрасну». Кайра выдохнула. 21:52. Розетта была привлекательной женщиной. Даже сейчас, когда ей перевалило за 40, в ее блестящих черных волосах не было ни одного седого, а кожа цвета какао словно светилась изнутри. Она стояла на пороге в розовом кашемировом свитере и бледно-серых шерстяных брюках. Кайра не стала уточнять, как Алекс ее разыскала, но она определенно не ожидала оказаться в таком роскошном доме, с учетом того, что они знали о ее прежнем образе жизни. Кайра заметила беспокойство в глазах Розетты, когда они показали свои удостоверения, но та приняла их вежливо и дружелюбно. Пригласила в гостиную с коврами цвета сливок и зеркалами в золочёных рамах. Французские окна с портьерами из золотистого шелка выходили на ухоженный сад, в котором на секунду зажглось дополнительное освещение, когда по газону пробежала кошка. Сработала система безопасности. Кайра представила себе, каким красивым сад будет, когда в ближайший месяц растения в нем расцветут. Розетта предложила им садиться на диван в бежево-золотую полоску, а сама изящно опустилась на подлокотник кресла. «О чем вы хотели поговорить?» Тон ее был беззаботным, но Кайре почудилась за ним тревога. Алекс начала. «Вы заявляли о нападении 15 лет назад. Лицо Розетты стало каменным». 15 лет. Это ужасно давно. Почему вы пришли сейчас?» «Мы считаем, что информация, которую вы можете предоставить, поможет нам в текущем расследовании», — ответила Алекс. В этот момент красивый загорелый мужчина, чуть за 50, заглянул в комнату с двумя хрустальными стаканами в руках. «Прости, дорогая, не знал, что ты не одна», — он показал глазами на стаканы. «Отложим это пока». Мужчина притворил дверь. Лед в стаканах приятно позвякивал. Глаза Розетты забегали. «Думаю, произошла ошибка», — сказала она, переводя взгляд с Алекс на Кайру и обратно. «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Миссис...» — начала Кайра. «Кинг». «Миссис Кинг, мы считаем, что вашей жалобе не уделили должного внимания и хотим принести свои извинения. Нам жаль, что так получилось». Она сделала паузу. «По нашему мнению, вы можете обладать информацией, которая поможет спасти другой женщине жизнь». Розетта выпрямилась и скрестила руки в запястьях. Рукава дорогого кашемирового свитера сдвинулись кверху. Она покосилась на дверь, которую ее муж не закрыл до конца. «Я никогда не обращалась в полицию, тем более не заявляла о нападении». Голос ее был твердым. Кайра уловила в нем настороженность и что-то еще более мрачное. Алекс покраснела и покосилась на Кайру. «Хотя нет, не совсем так», — воскликнула Розетта, едва заметно улыбнувшись. Алекс встрепенулась. «У меня угнали Мерседес 2 года назад. Считаете, это может быть как-то связано?» Алекс уже собиралась ответить, но Кайра встала и перебила ее. «Простите, что побеспокоили вас, миссис Кинг. В участке явно произошла путаница. Извините, что потратили ваше время. Пожалуйста, если будете подавать жалобу, укажите, что ошибка была по моей вине. Я доктор Кайра Салливан. Это я все перепутала, а не моя коллега. Еще раз приношу свои извинения». Когда они отъехали от дома, Алекс сказала: «Спасибо, что прикрыла меня. Неловко получилось. Я была уверена, что это она». Лицо девушки было смущенным и расстроенным. «Не волнуйся, я рада, что мы не сообщали Тому». Кайра улыбнулась, заметив, как Алекс выдохнула с облегчением. В глубине души она была очень довольна. Пока Алекс считает, что они нашли не ту женщину, она не доложит Тому, которого определенно пытается впечатлить. «Честно, не беспокойся. Меня, если что, особо не накажут. Я ведь даже не офицер». «Спасибо, Кайра. Тебя подвести?» — с благодарностью спросила она. «Да, пожалуйста». По пути домой Кайра только и думала, что о руке Розетты, выглянувшей из мягкой шерстяной розовой манжеты. Самой лучшей и реалистичной, какой только можно купить за деньги, но это все-таки был протез. 23:03. Прежде чем лечь спать, Кайра попыталась дозвониться до Молли, но та не отвечала. Кайра оставила телефон на кровати, добрела до кухни принять витамины и запила их водой прямо из крана. Минуту спустя она бросилась в туалет, и ее стошнило. Из зеркала на нее глянуло серое, изможденное лицо. Кожа истончилась, как бумага, глаза запали. Уголком глаза она заметила фигуру, стоявшую за спиной, но не стала всматриваться в нее. Теперь ей придется с этим жить. Молли не перезванивала. Кайра не могла ее винить. Но она же объявится, правда? Кайра прошла назад в спальню и сжалась в комок под одеялом, думая обо всем, что случилось в последние несколько дней. Столько всего изменилось за такое короткое время. Ее отношения, как и ее рассудок, распадались на осколки. Она перевернула подушку и прижалась щекой к прохладному хлопку. В спальне было темно, хоть глаз выколи. Специальные рулонные шторы полностью блокировали свет с улицы. Она прикрыла глаза и задремала. Но сон был тревожным, полным видений. Невеста из воспоминаний Рея, приближающаяся к ней с гипсофилой в рыжих кудрях. Тело Скайлер Лондри, замороженное в воде, с лицом, как у фарфоровой куклы, подвеска сердечка, проглядывающая сквозь лед. Фотография Изабель на экранах в участке, ожог на руке у Райли. Перед ней мелькали машины скорой помощи и пожарных, полицейские фургоны. Голубая змея с татуировки Мэдалин оживала и обвивала ее тело, бедро, потом талию, потом шею, и душила ее. И, наконец, Эмма, которую увозят на красной машине, а она кричит. Кайра проснулась, бормоча: «Эмма, прости, прости меня». Как часто эти слова первыми вырывались у нее изо рта при пробуждении. Терзаемая раскаянием, она откинулась на спину. Ничего больше нельзя было сделать. В темноте она видела собственную руку, лежащую на соседней подушке. На ней блестело обручальное кольцо. Она на секунду прикрыла глаза, надеясь, что кольцо исчезнет, а когда открыла их снова, зрелище стало еще страшнее. Теперь вместо руки на подушке был обрубок, сочащийся кровью. Кайра крепко зажмурила веки, потом распахнула. Рука стала нормальной, но ее взгляд привлекло что-то в ногах кровати. Что это? Ее одежда на стуле? В темноте мозг пытался разобрать, что там такое, совместить грозные очертания с чем-то привычным, повседневным. Черная груда дернулась и зашелестела. Кайра резко села и дрожащей рукой потянулась к выключателю лампы. Тот щелкнул, но свет не зажегся. Груда двинулась в ее сторону. С колотящимся сердцем Кайра покрепче завернулась в одеяло. Она еще дважды щелкнула выключателем безрезультатно. Наверное, она выдернула вилку. Кайра потянулась к розетке за тумбочкой, но груда продолжала наступать на нее. В темноте прямо над ухом раздался крик, такой громкий, что у нее в мозгу словно вспыхнула молния. А потом отчаянный призыв Молли: «Кай! Кай! Помоги мне! Помоги!» Она снова нажала на выключатель, и свет залил спальню, мгновенно ее ослепив. Когда зрение к ней вернулось, спальня была пуста.